Глава 16. Свой офис заставил меня по-новому взглянуть на некоторые преимущества работы у Вульфа. В разгар слежки воскресенье ничем не отличалось от других дней недели. В нужное время я сидел в номере 1019, печатая отчет и пребывая в готовности ответить на звонок дежурного агента, если тому понадобится совет или помощь. Балаганом, по крайней мере, наша операция больше не казалась. Хотя Рэким знал о наблюдении, его вели три лучших агента, особенно Сол был хорош, и я мог получать вполне достоверную информацию о том, не нарушает ли подопечный наш уговор. Теперь от хвоста был прок, я мог узнать, не вступал ли объект наблюдения в контакт с клиентом. Логика вверх ногами, но я был не в обиде. После приятного ужина в ресторане «Рустерман», где я попытался угадать, знает ли Марко Вукчич, что я снова работаю на Вульфа, я вернулся в номер 1019 и увидел Макса Кристи, ждущего у дверей. Я взглянул на часы и сказал ему, что он приехал слишком рано. «Работать в одиночку никуда не годится», — посетовал он. «Надо посадить в офис кого-нибудь еще. Я пытался дозвониться еще 2 часа назад». Отпирая дверь и входя, я пояснил, что лакомился говяжьим филе по-биарнски, надеясь произвести впечатление. Кристи словно не расслышал. Когда я открыл ключом ящик стола и передал ему отчет, он сунул его в карман, даже не заглянув внутрь. Я приподнял брови. «Читать не будешь?» «В машине прочитаю. Поедешь со мной?» «Да? И куда?» «Тебя желает видеть Пит Редер». «Как ты справедливо заметил, я в офисе один. Мне нельзя надолго отлучаться». Кристи зыркнул на меня из-под кустистых бровей. «Слушай, Гудвин, я должен тебя кое-куда доставить к 4 часам, а сейчас без 5:03. Я прождал почти 30 минут. Поехали! Спорить будешь по дороге!» Уклониться не было никакой возможности. Упираться, пока тебе не скажут, в чем дело, слишком мелко. Я отпер нижний ящик, снял пиджак, достал наплечную кобуру, нацепил ее и потянулся застегнуть ремешок. «А это еще зачем? Умник вы наш!» «Просто сила привычки. Однажды забыл надеть, и какой-то тип наступил в лифте мне на ногу. Пришлось резать его ножом прямо по горлу. Пошли, если мы действительно торопимся». У тротуара стоял синий Oldsmobile 50-го года выпуска, который я в силу другой привычки заметил еще входя в здание. За рулем сидел веселого вида большеротый молодой парень с непокрытой головой. Когда мы с Кристи садились на заднее сиденье, он бросил на меня заинтересованный взгляд, но не произнес ни слова. Дверца захлопнулась, и в ту же секунду завелся двигатель, машина рванула вперед. Oldsmobile 50-го года — единственная серийная машина, способная делать больше 110 миль в час. Но мы не разгонялись до такой скорости ни на Вестсайдской автостраде, ни вдоль Соумилл-Ривер, ни по шоссе Тейконик-Стейт. Молодой оказался осторожным, опытным и внимательным водителем. Разговаривали мы мало. Когда Кристи достал из кармана отчет и начал читать, я сначала испытал некоторое облегчение. Если бы мне предстояло умереть, вряд ли бы их заботили мои последние слова. Но, немного подумав, я не смог исключить, что он мог искать дополнительные изобличающие улики. Я решил не морочить себе голову. День выдался ясный и солнечный, не слишком жаркий, окрестности выглядели очень красиво. Я надеялся, что еще увижу много подобных деньков, живя в городе или в деревне, или, хотя мне больше нравился город. Но в тот день сельская местность выглядела на 5, и я очень пожалел, когда на шоссе Тейконик-Стейт, в нескольких милях от развязки Хаттерн, Кристи вдруг скомандовал. «Ложись лицом вниз на пол!» «Имей совесть», — взмолился я. «Дай посмотреть на пейзаж, я тебе его расскажу!» «Тебе остановиться и побазарить охота?» «Сколько времени осталось?» «Лишнего нет!» «Ладно, убери ноги!» Я, честно говоря, с радостью подчинился. Логика была простая. Будь это мое последнее путешествие без обратной дороги, какая была бы разница, видел я или нет, куда мы повернули и в каком направлении поехали? Они опасались, что я мог проехать по тому же маршруту еще раз без экскурсовода, иначе трюк был совершенно бесполезен. Поэтому, пока я ворочался, стараясь расположить лицо так, чтобы вес тела не приходился на одно колено или локоть, меня беспокоило лишь уязвленное самолюбие. Я слышал, как водитель что-то произнес тихим вкрадчивым голосом, Кристи ответил, но слов я не разобрал. Законом не возбранялось смотреть на часы. Я играл в прятки чуть больше 16 минут. За это время машина то замедляла, то набирала ход, ехала прямо, потом повернула налево, еще раз повернула направо, наконец притормозила и остановилась. Я услышал чей-то незнакомый голос, потом Кристи, голос и звук закрывающейся дверцы, и попробовал пошевелиться. «Тихо там!» — бросил мне Кристи, все еще сидевший надо мной. «Мы немного рано приехали. Надоело дышать пылью». «Дышать пылью лучше, чем совсем не дышать», — сказал невидимый незнакомец и злорадно рассмеялся. «У него пистолет», — предупредил Кристи, — «слева, под мышкой». «Ясное дело. Лицензия частного детектива дает разрешение. Сами разберемся». Я взглянул на часы, но в темноте невозможно было разглядеть положение стрелок. Мы явно остановились в каком-то темном закутке. Водитель вышел из машины, захлопнул дверь и ушел, если только я правильно истолковал звуки. В отдалении послышался шум голосов, слова до меня не долетали, моей левой ноге от колена стало скучно, и она решила затечь. Я подрыгал ногой. «Сиди тихо», — скомандовал Кристи. «Что за фигня? Завяжи мне глаза, ну дай размять ноги». «Я сказал тихо». Я исполнял команду «тихо» еще минут 7. Потом послышались новые звуки. Негромко открылась дверца, шаги, голоса, дверца опять негромко закрылась, завелся мотор, машина тронулась. Через минуту после того, как наша машина остановилась, закрылась другая, массивная дверь. Наконец открылась дверца, которой почти касалась моя голова. «Хорошо», — раздался голос. «Теперь выходите». Пришлось проделать акробатический номер, но я справился и ступил, немного пошатываясь, на бетонный пол рядом с бетонной стеной в помещении площадью 60 квадратных футов, без окон, но с избытком ламп. Мой беглый взгляд зацепился за 7 или 8 машин, разбросанных в беспорядке по гаражу, а также людей. Из-за Oldsmobile вышел Кристи. Нашего водителя не было. Вместо него передо мной возникли 3 незнакомца серьезного вида. Не говоря ни слова, они потянулись ко мне руками, забрали пистолет из кобуры под мышкой и быстро обшмонали. Положение явно не способствовало протестам, я встал по стойке смирно и не двигался. Обыск был произведен споро и профессионально, без лишних движений, не в оскорбительной манере. «Работу профессионалов сразу видно», — вежливо заметил я. «Да», — согласился тот, что повыше, тенором, почти фальцетом, — «следуй за мной». Он отошел к стене, я поплелся за следом. Между машинами и стеной был оставлен проход. Мы прошли по нему несколько шагов к двери, у которой стоял еще один человек. Он открыл перед нами дверь, петли работали практически беззвучно, и мы проследовали в небольшой вестибюль, в бетонных стенах которого тоже не было окон. В конце вестибюля, всего в 3 шагах от порога вниз, уходила лестница. Мы спустились по 14 невысоким ступеням к железной двери. Мой спутник нажал кнопку на железном косяке. Изнутри не послышалось никакого шума, но в тот же момент дверь открылась, и перед нами предстал болезненно бледный тип с острым подбородком. «Арчи Гудвин!» — представил меня провожатый. «Заходите». Я остановился из вежливости, пропуская сопровождающего вперед, но тот отступил в сторону. Другой провожатый нетерпеливо повторил: «Заходите, Гудвин!» Я переступил порог, охранник закрыл дверь. Я находился в комнате крупнее вестибюля. Голые бетонные стены, хорошее освещение, стол, 3 стула, водоохладитель, стойка с журналами и газетами. За столом сидел и что-то писал в большом гроссбухе второй охранник. Он бросил на меня быстрый взгляд и тут же забыл о моем существовании. Первый стражник подошел к другой железной двери, прямо напротив той, в которую меня ввели, и потянул ее на себя. Я заметил, что дверь была толщиной добрых 5 дюймов. Стражник мотнул головой на вход. «Вперед!» Я шагнул внутрь, он следовал за мной по пятам. Хоромы были еще те. На стенах светло-серая обшивка с розовыми прожилками, от плиточного пола до самого потолка — ковры такого же серого цвета с розовой каймой, 6-7 кресел и диван, обтянуты розово-серой кожей. Тем же типом кожи были отделаны рамы больших картин, развешанных по всем стенам. Первое беглое знакомство производило внушительное впечатление. «Арчи Гудвин», — объявил охранник. Человек за столом произнес: «Садитесь, Гудвин». «Вы свободны, Шварц». Охранник вышел и закрыл за собой дверь. Я бы удивился, если бы Пит Редер обзавелся подобной роскошью так быстро после прибытия в наши края, и не ошибся. За столом сидел не Редер. Я видел этого Бонзу впервые, но в представлении он не нуждался. Как бы он ни избегал гласности, его фото пару раз появлялось в газетах. Например, когда во время войны он подарил свою яхту береговой охране США. Описание его внешности мне тоже доводилось слышать. С моего места в розовато-сером кожаном кресле, стоящем недалеко от письменного стола, до хозяина кабинета оставалось 10 футов, и я хорошо его рассмотрел. В нем ничего не привлекало внимания, кроме лба и глаз. Не лоб, а настоящий свод, он громоздился до самой линии редеющих тонких волос. Глаза вопили об ошибке, допущенной во время сборки на конвейере. Их должны были вставить акуле, но перепутали. Теперь они уже меньше напоминали акульи, потому что вот уже 50 лет ими управляли мозги Арнольда Зека. Результат был налицо.